Глава 4. Эридан Айвен. Руки начали затекать, и я, ухватившись за цепи, подтянулся к изголовью кровати и сел. Наверное, мне повезло, что ноги остались неприкованными. Хотя в целом во всей ситуации не было ничего хорошего. Вот уж не думал, что когда-нибудь окажусь в рабстве. Я вообще не собирался сдаваться живым, дрался до последнего. Но этих человеческих ублюдков оказалось слишком много. Они ждали нас в засаде на самой границе леса, прикрывшись магическими щитами. А я, как назло, отправился на вылазку с минимальными силами. Это была просто разведка, мы точно не планировали никого убивать. И, к сожалению, оказались не готовы к встрече с превосходящими силами противника. За это я особенно сильно себя ненавидел. Двое моих братьев погибли на моих глазах, а остальных скрутили и сразу поставили рабские печати, лишившие нас возможности оказать достойное сопротивление. Но лишь когда на моей шее защелкнулся ошейник, я осознал, что это конец. Чистильщик, что после всего наспех залечивал самые серьезные мои раны, сказал, что меня подарят леди Этри. Может, я раньше не особо интересовался делами Толлтауна, но об этой злобной суке был наслышан. Она скупала рабов и жестоко с ними расправлялась. Настолько, что там даже хоронить было нечего. А по некоторым слухам, после того, как вдоволь наиздевается и насытится кровью своих жертв, эта упырица приказывала сварить пленника живьем и жрала его с большим удовольствием. Меня передёрнуло, стоило вспомнить, где и у кого я оказался. Несмотря на оказанное сопротивление, меня в итоге приковали цепями в игровой комнате той самой женщины, убить которую мечтали многие эльфы, в том числе и я. Перед первой встречей я готовился увидеть страшное, злобное создание, отравленное ядом собственной ненависти. Но вместо порочной суки в дверном проеме замерла юная, красивая девушка. И в первый миг мне показалось, что она боялась меня гораздо больше, чем должен был я. Это, конечно, было искусной игрой, чтобы сбить меня с толку. Я ясно дал понять, что не сдамся так легко на ее милость и не доставлю ей ни капли удовольствия. Леди Этри что-то лепетала о доверии, но каким идиотом я бы себя чувствовал, если бы прислушался к ее словам? То, что этой суке нравилось причинять эльфам боль, я понял очень быстро. Она приказала принести мне еду. Я чувствовал аппетитные запахи, что доносились из-за дверей моей комнаты, но ни кусочка пищи так и не получил. Конечно, я бы не стал брать из ее рук даже воды, но она и не предложила, а значит, совершенно не заботилась о состоянии собственного раба. Если бы я был ей нужен для утех, мне понадобились бы силы. Живот поначалу урчал от голода, но вскоре и это прекратилось. Нет, я не смирился. Просто у меня появился еще один повод удавить эту лживую суку, как только мне представится возможность. А она представится, я в этом не сомневался. Уже ночью леди Этри явится, чтобы поиздеваться надо мной. Чтобы я лучше понимал свое положение, на стенах были закреплены орудия пыток. Назначения многих из них я не знал, потому что мне бы и в голову не пришло пытать беззащитных пленников. Но люди всегда были злобными тварями, от которых давно следовало очистить этот мир. Тот факт, что девчонка скрыла мою наготу под покрывалом, тоже ни в чем меня не убедил. Поэтому я лежал, прислушиваясь к каждому шороху, и ждал. Удобный момент обязательно представится. Главное — набраться терпения. Дверь в мою комнату была приоткрыта. И когда за окном уже начали сгущаться сумерки, и в помещении повеяло вечерней прохладой, ко мне неожиданно влетела маленькая неясыть, что сопровождала леди Этри во время ее визита ко мне. Это на вид милое, но злобное создание опустилось на изножье кровати и уставилось на меня круглыми, немигающими глазами. «Убирайся», — прошипел я хрипло, так как воды мне тоже не давали, и в горле сильно пересохло. «Пошла вон». Но она продолжила сидеть, разглядывая меня с неподдельным интересом. Намеревалась выклевать мне глаза или поживиться моей беззащитной плотью. Я напрягся, не собираясь позволить ей даже приблизиться ко мне. Тихо зарычал, оскалив зубы, надеясь спугнуть хищную птицу. Но она лишь склонила голову набок. Проклятая птица. За приоткрытым окном раздался шорох. Неясыть встрепенулась, прислушиваясь, а затем расправила крылья и перелетела на подоконник. До меня донеслась тихая трель, значение которой ни с чем нельзя было перепутать. Вот после этого мне стало действительно страшно. Внутренности будто заморозило, а кожа покрылась липким холодным потом. «Беги!» — крикнул я своему побратиму, который явился меня спасти. За окном все стихло, и мне осталось лишь надеяться, что он меня действительно послушал и покинул опасное место. Алиана Этри. По дороге к Пра я с ужасом вспомнила, что так и не покормила своего пленника. И как мне теперь объяснить ему, что я не злодейка, если все это время он имел возможность обонять восхитительные ароматы еды, но не мог дотянуться до вожделенной трапезы? Да я чудовище почище своего жениха. Изменив маршрут, я направилась в свои покои. Лучше сразу исправить свою ошибку и объяснить, что произошло недоразумение. Меня просто отвлекли. Но, ворвавшись в гостиную, я замерла в нерешительности. В Вианоре, где я выросла, не было рабства. И эльфов не было. Я, конечно, о них слышала, от родственников и из легенд, но никогда не думала, что они преодолеют великую пустыню и мертвые земли, чтобы до нас добраться. Поэтому я понятия не имела, чего от меня ждал мой пленник. Алиана предупредила, конечно, какая репутация о ней сложилась. Да и Вейд подтвердил все своими словами и действиями, и все же я не знала, как вести себя с кем-то, кто от всей души меня ненавидел. В своей жизни я с таким не сталкивалась. Может, мне проще было бы просто сбежать? Вот прямо сейчас, когда все гости и большинство мужчин крепости отправятся на пир в честь возвращения Вейда Ландера, я могла бы даже выбраться в окно и припустить вероятно, к лесу, в котором и жили эти самые эльфы, что так сильно ненавидели людей. Бежать, чтобы самой угодить в рабство, если ничего похуже, я была не готова. А она? Тихо позвала я, надеясь, что не я сыть на месте. «Я тут», — ответила она. И в подтверждение из темноты гостиной на меня уставились два золотистых глаза. «Ты почему меня бросила?» — зашипела я. «У меня была встреча с Вейдом. Что, если бы он меня подловил?» «Прости, я просто очень сильно его боюсь и ненавижу». Это я могла понять, и все же. Мы с ней разве не на одной стороне? И как при такой боязни... Алиана умудрялась проворачивать все те добрые дела, про которые она мне рассказывала. «Вейд хочет навестить меня этой ночью», — мрачно поведала я. «Проверить, чему я успела научиться со всеми рабами, что он дарил ранее. Наверное, если бы сова могла побледнеть, она бы это сделала». Я не зажигала свет в гостиной, и в моих апартаментах царил полумрак. Но даже так я увидела, как неясыть вздыбила перья. «О, нет!» — простонал голос у меня в голове. «У меня же нет никакого опыта. Что теперь делать?» «Ты меня спрашиваешь?» — опешила я. «Это твой жених. Придумай, как от него избавиться». «Я уже придумала!» — зашипела в ответ неясыть. «И вот чем это обернулось!» «Да уж. Ритуал, который должен был перенести Алиану Этри подальше от Олтауна, явно пошел не по плану». «Это твое дело». Я шагнула ближе к сове и понизила голос. «Тебе и решать. А то, может, мне и правда пойти к пленнику и набраться у него опыта, пока не поздно». «Единственный опыт, который ты у него получишь...» Неясыть зло сверкнула глазами. «Это опыт собственной смерти». «Этот эльф не такой, как предыдущие. Те были хоть и рабы, но покладистые, привычные к жизни в неволе. А этот как дикий зверь». Да, на этот раз Вейд привел своей невесте уникальный экземпляр. но, похоже, Алиана ничем не могла мне помочь. Ни словом, ни делом. Она бы, наверное, предпочла снова просто уйти от проблемы. «Скажи мне», — тихо заговорила я, вспомнив кое-что важное. «Откуда у мужчины может появиться магия?» «От его жены», — моргнув, ответила сова. «После особого ритуала, никак иначе». «Но я видела у Вейда магию. Получается, он был женат? Или обманом заполучил силу? Знала ли об этом Алиана?» «А твой жених?» Осторожно начала я. «Мог он получить магию?» «Это исключено. По закону Толтауна, если у мужчины есть магия, он не может жениться на одаренной девушке. Один мужчина, один дар. Поэтому Вейд ждал так долго, чтобы заполучить меня. Я сделаю его намного сильнее». «В том и дело, что он, кажется, не ждал. И все же, что будет, если окажется, что Вейд Ландер уже получил магию?» Спросила я. «Его накажут, а свадьбу отменят». В душе затеплилась надежда. «Что если я просто сообщу обо всем отцу? Не слишком ли сейчас для этого поздно?» «Что ты задумала?» Спросила сова, которая явно заметила, как изменилось у меня настроение. «Кажется, у нас есть все основания отменить эту свадьбу», не стала скрывать я. «Надо лишь рассказать отцу о том, что у Вейда есть магия». «А она у него есть? Ты уверена?» «Почти. Но надо проверить». Воодушевленная, я направилась к выходу и почти дошла до двери, когда из игровой комнаты послышался какой-то шум. «Проклятие, я опять забыла про пленника!» Вздохнув и собрав в кулак всю свою решимость, я распахнула двустворчатую дверь и шагнула в помещение.